Глава 15. Четверг, 28 мая. Для номера 02 предлагается создать редакционную статью на тему «Честность», — изрек Семей. «Мы видим, что в партиях все гнило, так сказать, в датском королевстве. Все тащат, берут взятки. Что будем делать? Спускать с цепи газеты против партий? Нам бы пригодилась сейчас партия честных людей. Граждан, чья совесть рвется в груди и велит поговорить о честной политике». «Это дело хорошее», — произнес я. «Однако не то же ли самое проповедовали в партии простых людей?» «Партию простых людей сумели подмять и использовать христиан-демократы во времена своего высшего могущества, высшей своей изворотливости. Но теперь они и сами уже пшик, демохристиане. Кончились геройские времена. Не на что поглядеть, горстка хиликов. Что теперь поминать партию простых людей? Партита дель уомо квалункве. Публика уже забыла, кто они такие. За 45-то годков. Публика не помнит и что было 10 лет назад. Вот сегодня в национальной газете, как раз в юбилейные дни...» «Освобождение, 25 апреля, конец войны». «Ну именно, конец войны. Вижу две фотографии. На одной грузовик с партизанами, а на другой черно-суконная компашка. Римское приветствие, подписано «Боевики». Ну что за бред? Боевики были в 20-е годы, и у них были не суконные униформы, а рубашки. Те, которые на снимке, это фашистские добровольные отряды 30-х и начала 40-х годов. Очевидец моего возраста, естественно, возмущается. Я не требую, чтобы редакции собирали отзывы и мнения только у очевидцев моего возраста. Но я, скажем, не спутаю берсальеров бригады «Ла Мармора» с воинами Бавы Бекариса, хотя и появился на свет, естественно, когда ни тех, ни других уже не существовало. Так вот, я говорю, если даже у наших коллег такая девичья память, чего вы ждете от читателей? Чтобы они припомнили партию простых людей? Хе, давайте лучше обсудим мою идею. Предложим партию честной политики, и, думаю, под нее соберем, будь здоров, сколько новых подписчиков». «Лига порядочных», — улыбаясь, сказала Майя. «Вот название на ура. Так назывался роман Джованни Моска, написанный до войны. «Лига порядочных». Он неплохо читается и сегодня. В романе рассказывается о священном союзе порядочных людей, которым приходилось внедряться в разные объединения непорядочных, выводить тех на чистую воду, а в самых удачных случаях перевоспитывать в порядочных. Чтобы непорядочные признавали их за своих, порядочным приходилось порядочно безобразничать. Это завязка. А дальше вы, конечно, догадались. Лига порядочных превратилась в лигу совершеннейших безобразников». «Беллетристика, радость моя!» — ощерился Семей. «Этого вашего мозга, естественно, никто не помнит. Вы слишком много читаете. Ну, ясно, идея вам, мадам, не по вкусу. Пускай другой займется. Колонна, к завтраму, чтобы был серьезный материал, редакционное размышление. Сильное, крепкое и достойное». «Ну, что сказать», — ответил я. «Призывы к честности всегда повышают тиражность прессы». «Призыв о лиге порядочных безобразников», — хохотнул Брагодочу, не спуская глаз с Майи. «Совершенно явно, эти двое ни в коей мере не были созданы друг для друга. Мне все противнее и противнее становилось видеть, как изнывает в плену у Семеи моя милая, начитанная, тоненькая Майя. Но я пока что не имел возможности освободить ее. Проблема Майи становилась моей навязчивой идеей. Да, я ведь думал то же, что и она. И постепенно я проникался примерно таким же отвращением к нашей редакции. Когда в перерыв мы уселись в соседней бутербродной, я сказал ей: «А хочешь, пошлем все к дьяволу. Пойдем куда следует и донесем на этих махинаторов, на семей с его командой». «На куда следует?» — отозвалась Майя. «Прежде всего, не следует, чтобы ты потерял все из-за меня. Кроме того, непонятно, куда идти. Кому рассказывать о махинациях, если все газеты, ну или почти все газеты в стране, делаются по этому рецепту и покрывают махинации друг друга?» «Ну, только ты уж, пожалуйста, не превращайся в Брагадоччо. Он видит заговоры повсюду. Извини, извини, не сердись. Я напряжен, потому что...» Мне было ясно, как закончить эту фразу. «Ну, потому что я тебя как-то вот полюбил». «Ты в первый раз мне это говоришь». «Зачем говорить, балда, если мы обмениваемся мыслями?» Меж тем все было чистой правдой. «Как-то вот полюбил. Лет 30 я никому не говорил ничего подобного». Был май. Я был с Майей. Впервые за 30 лет я прямо чувствовал, что весна овладела мной до мозга костей. А при чем тут мозг костей? Ох, да ведь вечером именно того дня, прекрасно, помню, Брагадоччо мне назначил встречу возле старого университета перед церковью святого Бернардино на костях. Это на улочке, отвиливающей от площади Санто-Стефано. «Хорошая церковь», — приговаривал Брагадоччо, таща меня туда. «Средневековая. Но одряхлела, горела и вообще разваливалась, так что ее наново перестроили в 18 веке. Ее построили, чтобы было где погребать кости с того чумного кладбища, которое тут очень близко, очень близко». Ну, чего от него еще было ждать? Покончив со смакованием трупа Дучи, который выкапывать уже не было возможности из мраморного фамильного саркофага, Брагадоччо пошел себе искать новую покойницкую. И действительно, вот подземный ход, вот и оссуарий. В помещении никого не было, только старушечка на скамейке молилась, обхватив голову руками. Другие головы, уже совсем оголенные, глядели из-за сеток по всем стенам, от колонны к колонне, от пилястра к пилястру, забивая все ниши. Этот зал состоял из сплошных костей. Бедренные кости были вдавлены в кучи черепов, образуя беловидные кресты, а вокруг красовалась мозаика. Позвонки, коленные чашечки, ключицы, лопатки и копчики, грудинные и загрудинные кости, плюсны, стопы, ладьевидные, полулунные, гороховидные, пястные, таранные. Все было выстроено из разобранных скелетов под сводом, украшенным росписями в духе Тьеполо, нежными и светлыми, со счастливыми розоватыми тучами из заварного крема, облекавшими сонмы ангелов и спасенных душ. Горизонтальная гирлянда над старыми забитыми дверями была образована черепами, тесно составленными друг с другом. Так белеют тесно составленные фарфоровые банки на стеллажах аптек. А в полный человеческий рост, за просторной металлической сеткой, суй, если хочешь, пальцы, кости и черепа были уже отшлифованы, отлакированы миллионами прикосновений. Гладили их верующие, гладили и некрофилы. Заласкивали до дыр, как ногу статуи святого Петра в Риме. Черепов было не меньше 1000. Мелким костям просто не могло быть счета. На пилястрах монограммы Христа были выложены бедренными и берцовыми. Веселые Роджеры с острова Тортуга. «Здесь не только зачумленные лежат», — сыпал и сыпал словами Брагадоччо, словно не находя ничего прекраснее в подлунном мире. «Тут скелеты из прочих захоронений. Больше всего трупов тех, кто приставился тут поблизости в бедняцкой больнице. Вдобавок к этому обезглавленные. Висельники, каторжники, воры, поберушки, доходившие прямо на этой паперти. Все равно другого места помирать у них поди не было. Это было чрево Милана. Дурная слава квартала. Не могу передать. Ну и смешная же сидит старушонка. Пришла молиться, как будто это святое место с благими частицами мощей. А это все была сволочь. Беззаконники, бандиты, распроклятые души. И все же, ты согласен, что монахи вели себя поавантажнее гробокопателей, вырывших труп Муссолини? Ну глянь, лепота-то какая! Какая любовь к искусству! Пусть это и небывалый цинизм, начнем разбираться. Ну, видишь, они уложили в узоры, как византийцы укладывали мозаику, косточки всякого сброда. Старушку пленяет гармония смертельной картины, которую она, соответственно, полагает и божественной. Хотя, доложу тебе, не все тут так гладко. Даже совсем не так уж гладко. Где-то под этим алтарем есть трупик девочки. В ночь мертвецов, в начале ноября, она выходит, вызывает хоровод голых мощей, и все, взявшись за руки, они отплясывают тут данс макабр. Я хотел бы вставить, что девчоночка поди догуливает со своими костлявыми товарищами даже и до улицы Баньера, но ограничился молчанием. Подобных запредельных зрелищ я видел несколько. Крипту Капуцинской церкви зачатия Марии в Риме, жуткие катакомбы Палермо с подвешенными, как бы живыми, одетыми в истлелые рубища мумиями капуцинов. Но Брагадоччо, значит, безраздельно предпочитал наших с ним миланских сограждан. Местных, милейших жмуриков. Тут еще есть гноилище, путридариум. Туда сходят по лестнице перед главным алтарем. Но это только если найдем дичка, и он будет к нам расположен. Вообще-то туда не пускают. Монахи усаживали туда трупы приставившихся братьев и оставляли разлагаться, разжижаться на специальных стульчиках с отверстиями. Из тел медленно вытекали соки, тела сохли. А после, пожалуйста, чистенькие скелетики, беленькие, как зубки на рекламных роликах капитанской пасты. Тут на днях я задумался, это было бы как раз идеальное место, чтобы упрятать Муссолини. То есть труп его, выкраденный Личизи. Но, увы, я составляю не роман, а серьезное расследование. Собираю исторические факты. Факт, что останки Муссолини поместили в другое место. Жаль, но факт. И все же в эту церковку я зачастил в последнее время. Мне тут думается, при бренных останках приходят удивительные мысли. Ах, вот что. Ну да, кому-то полезно выезжать, ну не знаю, в Доломиты, на Лаго Маджоре, а мне думается здесь. Вообще-то мне самое место было бы, наверное, служить надзирателем в морге. Видно, отпечаток в моей психике скверной смерти дедушки. Пусть ему земля пухом будет, покойнику. А меня ты, извини, зачем привел? Ну, просто нужно выговориться перед кем-нибудь, не то я лопну. Найти правду и быть при этом в полном одиночестве сильно действует, извиняюсь, на голову. А здесь самое место говорить. Никто не мешает. Ну, бывает, забредет иностранный турист. Так ведь он же и не поймет ни единого слова. Итак, мы благополучно дошли с тобой уже до самого «Stay Behind-а». «Stay чего?» «Ну, помнишь, я тебе говорил. Нам теперь предстоит решить, что нам сделать с Дуччи. Ну, живым. Чтобы он не гнил себе бесполезно в Аргентине или в Ватикане, почти так, как его дублер. Ну, что ты думаешь, надо сделать с Дуччи?» «Хм, нет, это ты что думаешь сделать с Дуччи?» «Англо-американцы, или кто за них, хотели сохранить ему жизнь, чтобы было кого вытащить в нужную минуту. Противостоял бы коммунистической революции, нападению СССР. В мировую войну англичане координировали деятельность освободительных движений в оккупированных осью странах через распространенную сеть информаторов Соединенного Королевства «Special Operations Executive». Эта сеть была распущена после окончания военных действий. Но ее опять восстановили в 50-е годы. Она стала ядром новой силы, призванной защищать европейские правительства от Красной Армии или от коммунистов на местах, если коммунистам вздумается бунтовать против правительств. К координация осуществлялась высшим командованием союзников в Европе. Вот тогда и учредили «Stay Behind». Ну, как переведем? Колонна. На чеку или как? В Бельгии, Англии, Франции, Западной Германии, Голландии, Люксембурге, Дании и Норвегии. Военизированный тайный союз? В Италии для этого имелись все предпосылки с самого 49-го. В 59-м тайные службы Италии кооптировались в плановый комитет по координации, после чего, наконец, в 64-м официально была создана организация «Гладиаторы» на ЦРУшные деньги. Имечко! Говорящее! Вспомнишь «Гладиаторов», вспомнишь также и ликторские пучки и прочую фашистскую символику. Имя притягивает ветеранов войны, любителей приключений, фашистов-ностальгиков. Война, конечно, была уже позади. Намного у кого еще полыхали внутри воспоминания героических денечков. С гранатой, с выдернутой чекой, с папироской смертельной в зубах и громко строчил пулемет. Бывшие солдаты республиканской гвардии, идеалисты-католики. Кто не хотел, чтобы русские казаки поили своих коней из святых чаш Ватикана? Кто скорбел по утраченной монархии? Говорят, туда входил даже партизанский вожак Эдгардо Соньо, командовавший горными бригадами Пьемонта. Герой, но монархист до глубины души и, следовательно, большой поклонник исчезнувшего мира. Завербованных посылали в лагеря переподготовки в Сардинию, где они учились или восстанавливали умение минировать мосты, рассчитывать траекторию полета снарядов, ползать ночью через нейтральную полосу с кинжалом в зубах, становиться саботажниками, диверсантами. Но это были, небось, сплошь полковники на пенсии, прихрамывающие сержанты, рахитичные бухгалтеры. Трудно мне их вообразить залезающими на телеграфные столбы и опоры, как в мосте через реку Квай. Ну почему же? Там были и молодые неофашисты, у которых чесались кулаки. И хулиганы без политических убеждений. Я читал что-то об этом пару лет назад. Да, конечно. Гладиаторы оставались засекреченными весь послевоенный период. Знали о них лишь спецслужбы и верха военного командования. Допуск имели только предсовмины, министры обороны и президенты. И лишь сейчас, вот недавно, когда Советский Союз стал разваливаться, все поняли, что организация гладиаторов потеряла смысл и стала чересчур дорого стоить. И тогда никто иной, как президент Косига, пустил в ход нечто вроде намеков и утечек, после чего не так давно, в 1990 году, Андреотти, председатель Совета Министров, открыто высказался и расставил акценты. Ну да. Ну, гладиаторы существовали. Но нет никакой причины негодовать и потрясаться. Тайный союз должен был быть, и он был. А нынче его нету, отменили, довольно. В общем-то, никто негодовать и не стал. Благополучно позабывалось. Только в Италии, Бельгии, Швейцарии были заведены в парламентах какие-то расследования. Но Джордж H. W. Буш отказался давать комментарии по этому вопросу. У него как раз началась война в Заливе, и было не кстати катить бочку на НАТО в такой момент. Все заглушилось, замолчалось во всех странах, где в свое время существовал «Stay Behind». Слабые попытки довести до гласности оказываются несостоятельными. Во Франции, надо отметить, начали было выяснять, как там ОАС связано с бихайндовцами. Но в Алжире как раз возник путч, и Деголь, давя его, задавил и диссидентов. Надо отметить, что и в Германии объявили, что на ту бомбу, которую взорвали в Октоберфест в Мюнхене в 80-м, использовались материалы из стейбихайндовского тайника. Опубликовали, что в Греции стейбихайндовская армия, атакующая силы Эллады, привела к власти хунту черных полковников. Да и в Португалии пару раз в газеты просочились сведения, что именно лиссабонская Ажентер Пресс того же стейбихайндовского разлива организовала убийство Эдуардо Мондлане, главы фронта освобождения Мозамбика. В Испании, через год после смерти Франко, двух карлистов убили правые террористы, а через год стейбихайндовцы сорганизовали теракт в Мадриде, в адвокатской конторе, близкой к коммунистическим кругам. Плюс еще в Швейцарии 2 года назад полковник Элбот, бонза местного стейбихайнда, я имею в виду экс-бонза, направил конфиденциальное письмо в департамент обороны, объявляя, что согласен рассказать чисто все как есть. И его тут же нашли в квартире, прошитого штыком. Его собственным штыком. В Турции с этим стейбихайндом очень тесно связаны серые волки. Ну, те, которые, как ты знаешь, стреляли в папу Вайтылу. Знаю, конечно. Ну да. Вот, думаю, продолжать. Я вообще перечислил сейчас только часть стейбихайндовского датабейза. Но, можно сказать, все это мелочи. По одному или по 2 убийства за раз. Заметки для хроники. Все это печатается и забывается. Мы знаем прекрасно. Газеты на то и существуют. На что? На то, чтобы не закреплять в общей памяти, а выводить из общей памяти новости. Что-то случается, приходится обнародовать. Народ может, в общем-то, превратно понять. Ну, в этих случаях хорошо открывать газету заголовком на 4 ряда на первой полосе, чтобы волосы у читателей сразу дыбом встали. Мать зарезала 4 младенцев. Наши сбережения превратятся в пыль. Найдено оскорбительное послание от Гарибальди к военачальнику Нино Биксио. Бах-бах, а настоящая-то новость, тю-тю, уже потонула в водовороте информации. Однако я пробовал раскопать, чем действительно проявили себя гладиаторы в Италии с 60 по 90 год. Что только не раскопалось. Много чем они себя проявили. Ввязывались по самую шею в террористическое движение правых экстремистов. Замешаны в знаменитом кровавом покушении на Пьяцца Фонтана в 69-м. В эпоху студенческого бунтарства 68-го, в эпоху забастовок и волнений на фабриках, которые у нас любили именовать всякий год «горячей осенью», кое-кто из них дал себе полную волю. Понимая, что любую террористическую акцию можно навесить в порядке подозрения на левых? Да, колонна. Гладиаторы полновесно присутствовали и в пресловутой масонской ложе П-2, которую организовал Личо Джелли. Личо Джелли. Мы приближаемся к самым существенным моим выводам. Ведь не могла же, подумал я, организация, противостоящая советскому влиянию, только устраивать теракты и ничего не организовывать. Я решил подключить материал из истории. Взялся за князя Юнио Валерио Боргезе. Тут Брагадоччо высыпал на меня новую кучу эрудиции, выдранной, естественно, из газет. Поскольку в 60-е немало всего напубликовали о возможных военных заговорах и переворотах, брецании саблями, я тоже помнил, например, разговоры о путче, о несостоявшемся путче генерала де Лоренцо. Но Брагадоччо вытащил и другой путч, забавный, так называемый путч лесников. Гротескная история. Верно ли помню, что из нее в свое время сделали кинокомедию? Значит так. Юнио Валерио Боргезе, называемый также «Черный принц», командовал 10-й флотилией МАС. Боргезе был, безусловно, не трус. Это о нем всегда говорится. Фашист? Некуда пробу ставить. Естественно, геройствовал в республике Сало, и никому не удастся объяснить нам, почему в 45-м году, когда всех расстреливали не разбираясь, ему удалось не только выжить, но и продолжать существовать с тем же видом бравого вояки в берете на бекрень, с автоматом у плеча, в брюках гольф, как это там у них, фашистов, считается модным, и с такой наглой рожей, что будь он в штатском, вы бы не доверили ему и ломаного гроша. Вот в 1970 году этот Боргезе и решил, что наступил, наконец, момент для смены государственной власти. Брагадоччо предполагал, что путем простого подсчета было найдено, что Муссолини, приведись ему прийти на царство из своего секретного тайника, к этому времени был бы уже в возрасте 87 лет, и тянуть время, в общем-то, не имело смысла, ибо и в 45-м он уже выглядел серьезно потрепанным. «Иногда я просто не могу, до чего его жалко», — не утихал Брагодочу. «Ну ты подумай, бедняга! Ладно уж, если отсиживался в Аргентине, где, даже при том, что об этих их бифштексах полупудовых он все равно и думать не мог из-за язвы желудка, но хотя бы любовался на бескрайнюю пампу. А с другой стороны, даже и бескрайней пампой поди пролюбуйся подряд 25 лет. Тем не менее, это лучше, чем просидеть 25 лет в Ватикане с разрешением на прогулку раз в день под вечер в преподобном огородике. Протертый супчик каждый день подает на стол монахиня с усами. И это, потеряв Италию, потеряв любовницу, не имея возможности обнять детей. Бог знает, что мечталось обвисавшему на подлокотниках кресла, обсасывавшему былую славу, о целом белом свете, узнававшему из черно-белого телевизора, в то время как замутненный годами мозг, покалываемый сифилисом, то и дело восстанавливал в смутной грезе толпу под балконом палаццо Венеция и летние битвы за урожай, когда, обнаженный по пояс, он картинно молотил зерно перед кинооператорами, целовал бутузов, а их бурные мамаши брызгали пеной из уст, лапзаниями покрывая его самого. И помнил о полуденных часах в зале «Глобуса», куда камердинер Наварро вводил ему трепещущих буржуазок, а он, едва приотстегнув ширинку, крыл их, прислоняя к письменному столу, осеменял в секунду с их сучьими повизгиваниями. «О, мой Дуче! Мой Дуче!» Он вспоминает все это в кресле, и таращится, пучится, пыжится, пускает слюни. Уд его давно увял. Ему вводят в уши сказки о возможном восстановлении власти. Тут мне вспомнился анекдот о Гитлере по тому же стандартному сценарию. Гитлер скрывается в Аргентине. Неонацисты уговаривают его снова вылезти и снова завоевать мир. Гитлер мнется, никак не решается. Все же как-то уже не те года. Потом все-таки старые чувства перевешивают, и Гитлер говорит: «Хорошо, но на этот раз я нежничать не стану. Договорились?» И заливался Брагодочу. «В 70-м году сложились такие условия, что, по всей видимости, переворот должен был получиться. Во главе специальных служб состоял тогда генерал Мичели, тоже из масонской ложи П-2. Через несколько лет его выбрали депутатом от социального движения, ну, от неофашистов. Хе, не помешало, как видим, разбирательство по вопросу заговора Боргезе. Как миленького выбрали, он тут недавно в полной благости скончался, пай мальчик, пару лет назад. Вдобавок, хорошо информированные люди мне сказали, что через 2 года после заговора Боргезе Мичели передали задолженные 800 тысяч долларов из американского посольства. А за что и почему задолжали, узнать нельзя. Как видим, Боргезе мог вполне рассчитывать на поддержку на самых верхах, а также рассчитывать на гладиаторов, плюс на объединение ветеранов-фалангистов, уцелевших в гражданской войне в Испании, плюс на масонские круги. Говорили также, что в компании нашла свое место и мафия. Она, понятно, находит место всюду. Туда же примазался и вездесущий Личо Джелли. Он славно мутил воду среди карабинеров и высшего армейского командования, и без того кишевшего масонами. Давай пройдем пунктирно всю историю Личо Джелли. Она принципиальна для моей теории». «Ну, если принципиально». «Принципиально, увидишь». Джелли не отрицал, что в прошлом он воевал в Испании, а также в рядах социальной республики. Причем его должность называлась офицер связи с СС. И он же налаживал контакты с партизанами, а после войны подвязался в смычке с ЦРУ. Он просто не мог не иметь самого прямого отношения к гладиаторам. Теперь вот еще записано. В июле 1942 года, когда он был инспектором фашистской партии на национальном уровне, он ввез в Италию казну царя Петра II Югославского. В казне было 60 тонн золотых слитков, 2 тонны старинных монет, 6 миллионов долларов, 2 миллиона реквизированных британских фунтов. Это вернули югославам только в 1947 году, но сокровище успело уменьшиться на 20 тонн слитков. Говорили, Джелли умыкнул их в Аргентину. А? Каково? В Аргентину? Ты слышал? Там у него была дружба «Не разлей вода» с самим Пероном. И как будто мало этого, и еще и с генералами ранга Виделы. В Аргентине они сделали ему дип-паспорт. Кто с ним ездил в Аргентину? Умберто Ортолани, правая рука, его доверенный связной с кардиналом Марцинкусом. Нет, ты слышишь? Снова дорога ведет нас в Аргентину, где проживает Дуччи и где подготавливается его возвращение на престол. Это, сам понимаешь, стоит денег. Нужно организовывать логистику и поддержку на местах. Джелли, видишь, центральная фигура в плане Боргезе. Ну что ж, выглядит убедительно. Да не выглядит, а так и было. И тем не менее, полчище Боргезе было типичное, что говорится, сбору по сосенке. Ностальгические дедушки, самому Юнио Валерию был за 60. Выполз из регулярной армии, и почему-то целые табуны лесников. Но только не спрашивай, почему именно лесников. Думаю, в войну сгорели леса, и лесникам просто стало нечего делать. У этой рати чесались руки, как бы что-нибудь гадкое отчебучить. Из документов судебного процесса явствует, что Личу Джелли было поручено взять в плен президента республики. Это тогда был суррогат. Один судовладелец в Читтавекке готов был предоставить танкеры для перевозки на Липарийские острова всех лиц, арестованных при перевороте. Ты не поверишь, кого они еще разыскали и приобщили. Отто Скорцени, легендарного фашистского аса, который выкрал Муссолини из заключения на Гран-Сассо в 1943 году. Конечно. Оказалось, что он на полном ходу. И почему послевоенные чистки его, как и Боргезе, не затронули, это бог весть. На ходу и на связи с ЦРУшниками. Его роль была договориться, чтобы перевороту не помешали Штаты, при гарантии, что власть будет передана военной хунте Центра демократического окраса. Красиво? Что скажешь? Лицемеры. Да, лицемеры. Но что никакие расследователи не огласили, это что Скорцени, естественно, не терял связи с Муссолини с тех пор, как его выкрадывал из тюрьмы. И что именно Скорцени, скорее всего, уполномочивался переместить Дуччи из тайника наверх власти. Это бы создало дополнительный геройский флёр, который для переворота — необходимое дело. В общем, результат задуманного зависел от триумфального возвращения Муссолини. Теперь, пожалуйста, внимание. Очень важно. Путч программировался на 69-й год, понял? И на тогда же планировался взрыв в банке на площади Фонтана. Который действительно был? Ну да. Это явно было так нарочно и подготовлено, чтобы нагнать подозрения на итальянских левых и психологически подвести общественное мнение к настрою на «пусть будет порядок». Путч перепланировали на 70-й. Боргезе должен был начать с захвата Министерства внутренних дел и обороны, с телевидения, связи, радио и телефоны и с взятия под стражу всей оппозиции, присутствующей в парламенте. Это, имей в виду, не домыслы. Не мои домыслы. Существует текст выступления, который Боргезе должен был прочитать в первой передаче радио. В таком духе, что «вот, наконец, долгожданные политические перемены». Правивший 25 лет подряд класс довел Италию до катастрофы в экономическом отношении и в отношении моральном. Вооруженные силы и силы охраны порядка помогают нам преобразить лицо страны. Итальянцы! Предполагалось, что так заключит свою речь Боргезе. Итальянцы! Передавая в ваши руки наш достославный трехцветный стяг, пусть же ваши голоса вольются в наш неукротимый гимн любви. Вива Италия! Да здравствует Италия!» Согласись, риторика в точности муссолиниевская. 7 и 8 декабря 70-го года, продолжал Брагадоччо, Рим наполнился сотнями заговорщиков. Им раздавали вооружение и патроны. Два генерала гарантировали свое присутствие в Министерстве обороны. Летучий вооруженный отряд лесников засел поблизости от телевизионной вышки. В Милане готовился налет на пролетарский коммунистический район Сесто-Сан-Джованни. «Да что ты! Я тебе точно говорю!» Но тут случилась неожиданность. В то время как все это разыгрывалось буквально по нотам, и Рим был уже, можно сказать, в полном порядке, в руках путчистов, Боргезе разослал везде и повсюду весть, что операция прерывается. Официальные источники впоследствии утверждали, будто государственный управляющий механизм воспрепятствовал заговору и одержал верх. Но, по-моему, в этом случае они могли бы и превентивно арестовать Боргезе за день до катавасии, не дожидаясь, покуда лесники окопаются повсеместно в Риме. Как ты не объясняй, налицо объективный факт. Вся эта оргия тихонечко рассосалась. Путчисты разошлись, не протестуя, Боргезе отбыл благополучно в Испанию, а зацапать себя позволили совсем уж полные дураки. Ну и этих отправили под надзор в уютной частной клинике. И ко многим, пока их там вылечивали от бузатерства, приходил сам Мичели, обещая кучу благ в обмен на безоговорочное молчание. Подтверждение всего этого есть. В парламенте были проведены расследования. Однако пресса ничего не осветила вообще. И до общественного мнения дошли какие-то ничтожные отголоски лишь 3 месяца спустя или около того. Что там произошло, я знать не интересуюсь. Меня интересует только один аспект. Путч, так дивно подготовленный, почему-то сам собой неожиданно отсох. Серьезнейшее предприятие свелось к фарсу. Почему, скажи, это случилось? Ты скажи. Я скажу. Только я один поставил такой вопрос. И уж точно лишь я знаю ответ. Ответ ясен, как божий день. Просто-напросто Муссолини, который прибыл уже, который готов был уже явить торжественно себя ликующей нации, вдруг неожиданно пал в самый торжественный момент. Ну, умер. В его года, при таком волнении, и при том, что его перемещали с места на место, как почтовую посылку, все могло случиться. Потому и захлебнулся путч. Харизматический символ исчез. На этот раз исчез без дураков, в самом деле. Через 25 лет после лжегибели. Как блестели глаза Брагадоччо. С ума сойти. От них падали блики на гирлянды черепов, окружавших нас. Руки тряслись. На губах пенилась белая слюна. Он схватил меня за плечи и тряс, как куль. «Ну, колонна!» «Как тебе моя реконструкция фактов?» «Погоди, там же было разбирательство, процесс». «Ерунда, а не процесс. Андреотти сделал все, чтобы прикрыть и скрыть. В тюрьму попали самые мелкие сошки». «Нет, ты вот вдумайся, что я тебе тут втолковываю». «Я втолковываю, что все известное нам до сих пор — ложь, величайшая дезинформация». «Мы прожили в грандиозной лжи все эти последующие 20 лет, по сегодня. Я говорю, никогда не верь, что бы ни рассказывали тебе». «И это твоя главная мысль?» «Что ты? История, которую я решил разобрать, не окончена. Из этой рождается другая. Я мог бы, понятное дело, и не браться за нее, если бы она впрямую не вытекала из последствий этой смерти Муссолини». «В каком смысле?» «Вот смотри, смотри! Нами доказано, что Дучи больше нет. Гладиаторам о власти нечего мечтать. Советское нашествие все менее вероятно. Началась разрядка. Разрядка международной напряженности. И тем не менее, заметь, организация «Гладиаторы» не распускает себя. Наоборот, она все четче, все оперативнее организовывается именно таки после смерти Муссолини, в течение лет. С чего? Почему? потому что на первый план выходит другая, новая идея. Не ставить новое правительство, не сбрасывать старое. Нет. Гладиаторы вошли в контакт со всеми тайными силами, дестабилизирующими Италию. Гладиаторы все сделали, чтобы остановить продвижение левых сил и подготовить страну к наступлению репрессий иного плана, замаскированных, овеянных каким угодно флером законности. Ты послушай, колонна, вот я тебе по порядку рассказываю. Я слушаю. Да, полагаю, ты не можешь не знать, что до путча прошло совсем немного серьезных покушений, терактов. Площадь Фонтана, вот, в общем, и все. Как раз в том году появляются первые подпольные красные бригады. Вот. И в последующие года начинается терроризм. Следи сам. 73-й. Взорвали Миланскую квестуру. 74-й. Бомба на площади Лоджия в Брешии. Плюс еще одна мощная бомба в поезде «Италикус» Рим-Мюнхен. 12 погибших и 48 пораненных. И причем, обрати-ка внимание, на борту должен был находиться никто иной, как Альдо Моро. Альдо Моро уже был на борту, но сошел перед отправкой, потому что из министерства подбежали с какими-то неотложными бумагами. Через 10 лет, пожалуйста, еще один взрыв, такой же точно. На поезде Неаполь-Милан. И я не говорю про покушение на Альдо Моро, похищение Альдо Моро, поскольку там черт ногу сломит. Никому не понять, что происходило на деле. Да. Но этим же не исчерпывается. В сентябре 78 года, через месяц после избрания, при таинственных обстоятельствах представляется свежеиспеченный папа Альбино Лучани. Инфаркт ли был там, инсульт ли был там? Что бы ни говорили, но из комнаты папы святым духом исчезли все личные вещи, форменным образом. Очки, тапочки, записки и флакончиков фортила, который старичок принимал каждый день от низкого давления. И зачем, я вас спрошу, потребовалось их убирать? Разве низкое давление, само собой, не могло его отправить на тот свет? Почему самым первым в комнату вошел кардинал Вио? Да, он государственный секретарь. Но есть же известная книга Яллопа, в ней приводятся примечательные факты. Похоже, папа задал несколько вопросов по поводу деятельности поповско-масонской камарильи, которой управлял именно таки Вио с кардиналами Агостино Казароли, замглавного редактора «Осерватори Романо». Точно. И директор Ватиканского радио. И куда уж без него. Ватиканский банкир Марцинкус. Безраздельно главенствовавший в ИОР, банке Ватикана. А банк-то, кто бы мог подумать, жил за счет налоговых неплательщиков и отмывателей грязных денег, покрывая в придачу тайные финансовые операции таких господинчиков, как Роберто Кальви и Микеле Синдона, которые, вот те новость, в скорейшем времени и довольно красочно скончали свой жизненный путь. Одного нашли повешенным под мостом черных братьев в Лондоне, а другого отравили в тюрьме. На письменном столе опочившего папы был найден журнал «Иль Мондо», открытый на расследовании по поводу Ватиканского банка. У Яллопа 6 подозреваемых на примете. Вио, чикагский кардинал Джон Коди, Марцинкус, Синдона, Кальви, итого 5. И 6-й — наш Личо Джелли, герой рассказа, магистр П-2 тайной масонской ложи. Но... «Гладиаторы где?» «Не гладиаторы, так другие аферисты. Что до Ватикана, он, как ты помнишь, отличился, предоставив поддержку и убежище Муссолини. Может быть, Лучани обнаружил как раз вот это? Пусть даже через несколько лет после настоящей, нефиктивной гибели Дуччи. Может, папа задумал вывести на чистую воду эту свору, то и дело вылезавшую с планами путчи с послевоенного периода и по сегодня. Добавлю также, после гибели папы Лучани материалы, по идее, попали в руки Иоанна Павла II. Через 3 года его попытались убрать серые волки. Те самые волки, из которых, я рассказывал, вербовался Stay Behind в Турции. Папа, помнишь, простил волка. Тот раскаянный сидел в темнице. Тем не менее, святейший перетрухнул и решил больше в неподобающие дела не лезть. Тем более, что Италия его вообще не волновала, и задача его была подавить протестантов в Третьем мире. Ну и они его не трогали. Как тебе все это кажется убедительным? Мне кажется, тебе свойственно желание обязательно найти заговор в любой ситуации. Мне? Да при чем тут я? Официальные юридические улики. Нужно только уметь находить улики в архивах. Другое дело, что их прячут, маскируют попутными новостями. Вспомни Петеано. Май 72-го, Петеано, в районе Гориции. В полицейский участок позвонили. На улице стоит Фиат 500 с двумя пулями в лобовом стекле. Три карабинера, прибыв на место вызова, дотронулись до багажника. И все взлетело на воздух. Грешили на красные бригады. Доказательств не было. Годы шли. И вдруг выплыл из небытия некий Винченцо Винчигуэрра. Парень не промах. Скрывается от ареста по совершенно другому делу в Испании. Его покрывает международная антикоммунистическая сеть «Ажентер Пресс». Мы о ней говорили. «Стейбихайндовцы», «Убийцы Мондлана», помнишь? Прибыв в Италию, связавшись с еще одним правым террористом, Стефано Делле Кьяе, Винчигуэра примкнул к национальному авангарду. Скрывался, мотался то в Чили, то в Аргентину, но... В 1978 году самостоятельно дошел до мысли, что борьба против государства безрезультатна, и сдался итальянским властям. Он нисколько не раскаивался, это важно сказать особо. Он считал, что его прошлая деятельность правильная. Это важно сказать особо. Потому что возникает существенный вопрос, зачем тогда Винчигуэра сдавался? «Да, зачем?» «У меня есть объяснение. Он искал популярности. Маньяки довольно часто подбрасывают улики на себя. Они в глубине души хотят провала, хотят оказаться на первых полосах газет. И когда этот Винчигуэрра открыл рот... Ох, признание, признание! Среди прочих признаний он публично взял на себя и Петеано, поставив в сложное положение органы правопорядка, которые тогда, по утверждению Винчигуэры, его прикрыли. Ну а в 1984 году один судья, Кассон, обнаружил, что применявшаяся в Петеано взрывчатка была вынута непосредственно из тайника, заложенного гладиаторами. И самое восхитительное, что о существовании этого тайника доложил ему, ну никогда не угадаешь кто. Андреотти. То есть премьер-министр знал и не проронил ни слова. До того один эксперт, работавший на полицию Италии, оказался член нового порядка, предоставил суждение, что задействованные взрывные устройства аналогичны тем, что были на вооружении красных бригад. Тот же самый судья Кассон доказал, что вещество, ну, то есть взрывчатка, по составу идентично используемому в арсенале армии НАТО. В общем, та еще интрига. Однако куда ни кинь, из НАТО они или из бригад, но связаны с гладиаторами. Да и это, имею в виду, не конец сюжета. Доказали, что новый порядок прямо связан с итальянской военной секретной службой СИД. Согласись, что военная секретная служба, которая взрывает трех карабинеров, конечно, делает это не из вражды к карабинерскому сословию, а чтобы бросить тень на левых политиков. Кое-что я дальше пропускаю. Я пропущу расследование, контрраследование. Винчигуэрра получил пожизненное. Из заключения он продолжал изливать поток признаний и рассказов о стратегии напряженности. Включил в цепочку и Болонский теракт. Эх, вот видишь, между всеми покушениями имеются связки. Мне это не снится. Винчигуэрра признался, что и взрыв на площади Фонтана в 69-м был запланирован, чтобы заставить тогдашнего президента Италии Мариано Румора объявить чрезвычайное положение. И еще, вот я цитирую, я тут выписал. «Никакого подполья не может быть без хороших денег. Никакого подполья без настоящей поддержки». Я бы мог искать себе денег и поддержки, как другие, где-нибудь на стороне, например, у тайной полиции Аргентины. Или у организованных преступников. Но по своей натуре я не сексот и не уголовник. Чтобы обрести настоящую свободу, у меня один путь. Это сдаться и признаться во всем. Видел логику? Логика сумасшедшего. Логика нарцисса. Однако факты-то этот нарцисс Винчигуэра называет неподдельные. Ну и? Ну и вот моя история в полном и связанном виде. Муссолини считался мертвым, но он маячил за всеми итальянскими секретами. С конца войны, с 45-го. А потом его смерть, настоящая смерть, я имею в виду, положила начало самому ужасному периоду истории Италии. Stay Behind, ЦРУ, НАТО, гладиаторы, ложа П-2, мафия, секретные службы, верхушка военного командования, министры, Андреотти, президенты, Кассига. И, естественно, созвездие всяких террористических союзов, левых экстремистских союзов, насквозь прошитых провокаторами и сексотами. Мора был похищен и убит, потому что что-то знал и мог кого-то назвать. Прибавь еще и мелкие нарушения закона, внешне как будто не связанные с политикой. Убийство на улице Сан-Григорио? Мыловарщица? Монстр с улицы Салари? Нечего ерничать, колонна. Может, эти преступления и не связаны с Муссолини? Похоже, они типичный криминал времен послевоенной разрухи. Но во многих других случаях наиболее, что говорится, экономичное объяснение упирается в одну и ту же персону, руководившую всеми и каждым с балкона Палаццо Венеция. Руководившую, хотя никто ее не видел. Скелеты. И Брагадоччо тыкал в наших безмолвных соглядатаев. Способны вылезать ночами, отплясывать данс макабр. Есть многое на свете, друг Колонна. Но правда и то, что при исчезновении советской угрозы гладиаторы официально были распущены. Кассига и Андреотти открыто высказались об этом тайном сообществе, как раз чтобы свести дело к рутине. Что де речь шла о вещи заурядной, учрежденной с согласия властей. Об ординарной такой самоорганизации патриотов, наподобие давешних карбонарий. Поди вот и дознайся, распустили тогда гладиаторов? Или они из непробиваемых, непотопляемых, вечно фырчащих где-то в тени? Тут он поежился, заозирался. Ах, лучше бы нам уйти. Не нравятся мне эти японские туристы. Нашпионят еще, моргнуть не успеем. Азиаты повсюду. Китай нам еще покажет. Они теперь на всех языках понимают. Вышли, и жадными легкими я втянул, сколько сумел, вечернего воздуха. Я спросил. «И у тебя подобраны справки на все?» Я говорил с суперинформированными людьми. Спросил совет, кстати, у нашего с тобой коллеги Лючиди. Не знаю, ты в курсе ли, но он на связи с секретными службами. Да я в курсе, в курсе. И ты, тем не менее, ему доверяешь? Эти люди привыкли молчать, не беспокойся. Мне нужны еще считанные дни, собрать неопровержимые доказательства. А потом я отправлюсь к семье и вывалю ему весь улов моей рыбалки. На 12 полосных выпусков, 12 нулевых номеров. Вечером, проветриться от костей святого Бернардино, я повел Майю в хороший ресторан. И говорили мы не о гладиаторах. И мы не брали там бараньих ребрышек, не обгладывали хрящей и мертвых костей.